стали говорить, что наша деятельность будто бы должна заключаться в том, чтобы защищать прежде всего материальные интересы рабочих, а остальное вырастет потом само именно из этой борьбы. «Это что же вырастет потом?» — придвинулась ближе к Анюте Гали. «Ну, политическое сознание рабочих. Так, мол, они сперва улучшат свое материальное положение, а потом постепенно приобретут себе и политические права». «А как же тогда восстание?» — снова спросила Галя. «Кто спорит против книги Ленина, тот, выходит, не хочет и восстание», — сказала Анюта. «Незадолго до моего ареста к нам в Томск Михаил Иванович приезжал. На массовке выступал, и он также считает, всякий, кто уводит рабочих от политической борьбы, тянет все дело назад». «А где Михаил Иванович сейчас? Ты с ним часто встречалась?» «Не часто встречалась. Он в Томск тайно иногда приезжал. А где он сейчас, я не знаю. Это знаю только в Сибирском Союзе». «Ты всю книгу Ленина, девонька, прочитала?» — спросила Матрена Тимофеевна. «Всю? Рассказала бы». «Хорошо». Анюта оглянулась на дверь. Железный щиток волчка был закрыт наглухо. Мертвая тишина стояла в коридоре. Женщины перешли на дальний край нар, уселись ближе к окну. «Книга называется «Что делать?»» — начала Анюта. «И правда, прочитаешь ее, и сразу становится ясно, что же нужно делать всем тем, кто действительно хочет свободы народу. И ясно, кто и как мешает этому, поворачивает на неправильный путь. Вот книга Ленина и помогает во всем этом разобраться. Если ее прочитать, в каждое слово вникнуть, никогда не собьешься. Что сейчас получается?» И Анюта стала рассказывать о том, что на местах сейчас уже повсюду есть социал-демократические кружки, а общего, единого руководства революционным движением нет. Оттого очень часто, едва организуется новый кружок, его сразу же и разгромят жандармы, всех участников поарестуют. Тесно прижавшись друг к другу, женщины слушали взволнованный рассказ Анюты. «Скорей бы вырваться отсюда», — сказала Галя и встряхнула головой. «Как хочется мне снова взяться за работу. Теперь бы я так не сплошала». «Да вот и я сразу попалась», — проговорила Лиза. Да, она, как и Галя, теперь уже хорошо поняла, в чем была ее ошибка, и знала, что такую ошибку больше не повторит, когда выйдет опять на свободу. «Но ты еще хорошо выдержала», — не назвала товарищей, — повернулась к ней Анюта. «Михаил Иванович мне рассказывал, после тебя больше не взяли никого, следы потерялись». «Я все время говорила «нет». И правильно. А бывает, что не помогает и это. Вот до меня так по цепочке добрались». Анюта соскочила с нар, прислонилась спиной к стене и зябко передернула плечами. «Ох, ну и холодная же стена!» «Ты расскажи, девонька, как тебя взяли?» — попросила Матрена Тимофеевна и бросила Анюте куртку. «Накинь на плечи». «Как взяли?» «Вот как. Один студент на кожевенном заводе рабочим прокламацию нашу читал. Его выследили, арестовали, а прокламации не нашли. Стали допрашивать. Он сперва наотрез отказывался. Тогда ему фальшивый протокол показали, будто товарищ, от которого он брал листовки, тоже арестован и во всем сознался. А на самом-то деле человек этот тогда у полиции был только под подозрением. Студент же на эту удочку попался и признался во всем. По его показанию тогда уже и того товарища, что прокламацию раздавал, взяли. Нагрянули к нему с обыском, а там их целая кипа. Сразу в ту же ночь и за мной пришли. На допросе показывают прокламацию, спрашивают, знаешь, где печатали? Говорю, нет, не знаю. А кому-то шрифты отдала, что в типографии тайком брала. Никому я никаких шрифтов не отдавала и в типографии ничего не брала.